Гений. Суета, суета, суета. Вокруг одна сплошная суета. Люди, ну, совершенно не умеют ценить время. Люди вообще не способны что-либо оценить. Или кого-либо. Стадо, запертое в шорох стереотипов. Да, именно так, именно стадо. Именно в шорох, именно стереотипов. И нечего говорить, что его образы алогичны, метафоры метафоричны, а гиперболы гиперболичны. А каким им еще быть? Просто его творение рассчитано на тонкого и взыскательного читателя, а вокруг одно быдло. Торопится, суетится, почти сбивает с ног. «Ой, простите!» — торопливо извинилась быдло, прижимая ладошки к щечкам. «Самочка! На вид лет 25-26. Наверняка читает детективы или, чтоб умный показаться, Дэна Брауна и Мураками. Или этого, как там его, Коэльо. Имя всплыло в памяти колючим колесом». Именно колючим и именно колесом. Метафора для избранных, не для таких, как это, с серыми глазками на выкате, губками-сердечком и родинкой под глазом. И очки нацепила. Конечно, пытается придать физии хоть призрак интеллекта. Простите. Она попятилась, прижимаясь к стене, сделав попытку шмыгнуть мимо него. А он нарочно стал так, чтобы шмыгнуть не получилось. Зато получилось протиснуться, коснувшись бедрышком его бедра, а прикрытой колючим кружевом блузки грудью руки. «Извините». Побагровев, пробормотала самочка и, повернувшись, торопливо поскакала вниз по лестнице. Испугалась. Ничего, страх — это естественно и возбуждающе, и доказывает, что большинство людей — суть животные. Да, об этом будет его следующая книга, та самая, которую после, спустя 100. А может, и 200 лет, назовут гениальной. Ведь именно он первым обратился к этой теме, первым остро и без прикрас, без стеснения описал путь обратной эволюции от человека к животному. Настроение поднялось, и он еще немного постоял на площадке, подыскивая слова, достойные первых строк будущего гениального творения. И только потом нажал кнопку звонка и почти не ощутил раздражения при виде жены. «Привет, дорогая!» Он даже поцеловал ее в напудренную щеку. Просто так, из хорошего настроения. «Мне никто не звонил?» «Нет», — привычно ответила она. «Ну, конечно. Люди слишком тупы и завистливы, чтобы сходу оценить чужой гений». «Ничего, локти себе потом кусать будете». В этом доме не было места детям. В этом доме и взрослые чувствовали себя неуютно, но продолжали уговаривать себя, что им повезло, что квартирка-то могла уйти, к примеру, Степанычу, у которого 5 льготы, или Свиридову, потому что передовик, или Маншиной. У нее ни детей, ни успехов в труде особых, зато братец родной в замдиректорах завода. И послушно радовались, что оказались быстрее, хитрее, прозорливее и спешили добыть то немногое, что можно было найти в разоренной войной стране. И уходили в дом последние деньги, но без сожаления, без тоски, ведь свое же, себе же или детям. Только вот не было в доме места детям. Не появлялись они на свет, точно ощущая враждебность каменных стен, опасность высоких ступенек и неудобных перил, неуютность комнат пеналов, созданных искусственно возведенными перегородками. Ничего, терпели, ждали, шепотом обменивались верными рецептами, адресами бабок-шептуней, затертыми квадратиками польских иконок, да дешевыми оловянными крестиками, замоленными в несуществующих церквях. Мужики старательно не слышали шепота, делали вид, что не видят слез, терпели скандалы, день ото дня учащавшиеся, и продолжали обустраивать пустые гнезда квартир. Постепенно люди свыклись. Некоторые начинали пить. Клавка из первой квартиры завела шестерых котов. Манька из третьей начала затяжную войну с домоуправлением, требуя выселить и Клавку, и котов. Федина из второй с упоением ринулась в дебри дипломатии, то примиряя враждующие стороны, то, когда примирение было достигнуто, стравливая на пустяках. Васина из четвертой спивалась, но делала это тихо, никому не мешая. И только супруг раздражался, поколачивал, да раз в месяц выставлял пьянчушку на улицу. Но опять же делал это без криков и особого рукоприкладства. Ущерб общественному имуществу, в отличие от котов, не наносил, а потому жильцы воспринимали семейные разборки с философским спокойствием. Все изменилось в один день, и начались перемены с пустяка, со щегольской черной «Волги», которая подъехала прямиком к подъезду и, развернувшись, стала на клумбе, раздавив только-только распустившиеся петунии, сочные клубочки молодила, да высокие хрупкие кусты водосбора. И Клавка, и Манька, и наблюдавшая за ссорой Федина от подобного нахальства, замерли. А когда отмерли, никто не сказал ни слова. Из машины вышли дети. Не, они приехали не одни. С моложавой, упакованной в штрусовый костюм и шляпку-таблетку дамочкой, с солидного вида господином в белом пиджаке с шофером, который суетился вокруг авто, извлекая один за одним рыжие чемоданы. Но эти люди пусть и необычные, но и интересные. Другое дело — дети. Старший как раз такой, каковым представляла собственного сына Клавка. Подросток, стройненький, курносенький и аккуратный. Вон, на костюмчике не складочки, и в очках, значит, умный, и портфельчик держит бережно. А Манька с девочки глаз не спускала, лет 5 с виду. А прихорошенькая сил нету. Волосики мелким бесом вьются, глазенки, что твои озерца, губки бантиком. И в платьице нарядном, с оборочками да кружевцами, в носочках беленьких да туфельках розовых. Федина же сразу решила, что лучше всех младшенький, настоящий херувимчик, каких на иконах малюют, пухленький, очаровательно неуклюжий, стоит ладошкой в бок машины упершись, кулачок в рот сунув, Да гляди, так испуганно. Ах ты, мой хороший, сказала Федина, протягивая руки. И мальчишечка, радость-то какая! Пошел к ней, косолапенький, кривоногий, по-детски трогательный. Она как-то сразу забыла и про даму в костюме, и про ее супруга в белом пиджаке, и про шофера с чемоданами, и уж подавно про очередную кошачью домоуправскую ссору. Этот мальчик был ее. Он не мог, не имел права принадлежать еще кому-то. «Слава!» — воскликнула женщина, подхватывая съехавшую с плеча сумочку. «Слава, нельзя! Иди сюда, немедленно!» «Вацлав, ты обещал, что найдешь няню?» «С детьми посидеть!» — тут же встрепенулась Клавка, выпуская кошака. Тот, плюхнувшись на землю, возрился на хозяйку с недоумением. «Я по всему соседка из третьей квартиры и свободная сегодня». Дама вымученно улыбнулась, с надеждой глянула на мужа. Тот пожал плечами. А Федина поняла, что ненавидит и приезжих, ну, кроме детей, конечно, и Клавку, оказавшуюся слишком уж умной. Это она, Федина, должна была додуматься. Это ей бы разрешили посидеть с детьми. И она постаралась бы, сумела сделать так, чтобы этот раз стал не последним. А Клавка все испортит. У Клавки 6 кошек, а кошки — это блохи, клещи и лишай с псориазом. «Нельзя ее к детям, нельзя!» Но мужчина, протянув руку, представился. «Вацлав Сигизмундович, это Элька, моя супруга, Сергей, Дарья, Милослав, Клавдия!» Сказала Клава, покраснев от завитой макушки да выглядывавших из шлепанцев пяток. «Мария, Анжелика!» Гордо представилась Федина, впервые в жизни порадовавшись необычному имени. «А что, ничем не хуже Эльки или Дарьи? А мальчика, значит, Милославушкой зовут, Милочкой. Он и вправду очень мил». Приезжие поселились в 5-й квартире. Чем вызвали резкое оживление давно было поутивших споров. Камнем преткновения явились многие вещи, невозможные и удивительные. Взять хотя бы тот факт, что занимала квартира весь этаж. Так мало того, на протяжении 5 лет она пустовала, и выяснить, кто ж таки был прописан на этих огромных площадях, не удавалось. Прояснение вопроса не помогла и коробка конфет ассорти, поднесенная паспортистке, ни бутылка столичной, исчезнувшей в ящике сантехника из ЖЭКа, ни даже близкая родственница Клавы, работавшая в горсправке. Время от времени кто-либо из жильцов дома или же родственников, либо и вовсе случайных знакомых, прознавших про пустующее жилье, принимался строчить планы по захвату территории, собирал справки, подписи, строчил петиции и доклады. Но все усилия оказывались тщетны. 5-я квартира хранила верность отсутствующим хозяевам. И вот они вернулись. «Вот посмотрите!» — шептала Федина Клавке. «Сейчас пообживутся и на шею сядет. Элька-то та еще фифа. Мужем крутит, как хочет. А он, ну точно бревно!» «Погляди, погляди!» — журчала она на ухо Маньке. «Скоро устроятся, начнут нас выселять. А что? Дом-то непростой, А где одна квартирка из особых, там и другая, и третья. И Клавка, и Манька соглашались, ворчали, высаживая вместо раздавленных петуний новые, привезенные с дачи, уже цветущие. Вздыхали, глядя, как те сохнут, несмотря на полив и заботу. Вежливо здоровались с новой соседкой, подсматривали за детьми. Те почему-то очень редко появлялись во дворе, хотя Клавкин супруг качели соорудил, а Манькин о песочнице заикнулся, по-простому, по-соседски. Оказалось, без надобности. Детей жалели, элегантную Эльку осуждали, а к Вацлаву Сигизмундовичу относились с почтительным уважением. И особенно после того, как в доме крышу отремонтировали. Причем сделали это быстро и, на удивление, хорошо. Верно, не обошлось без звоночка сверху. В общем, постепенно к соседям попривыкли. Перестали обращать внимание, позабыли и про детей, и про петунии, вернулись к былым проблемам и развлечениям. И только Федина все не находила сил успокоиться. Она высматривала, прислушивалась, собирала осколки сплетен, обрывки разговоров, мечтая, как в один прекрасный день из пятой квартиры исчезнет красавица Элька, а освободившееся место достойное, хозяйское, и, что гораздо важнее, материнское, займет она, Анжела Федина. Она опасалась говорить об этих мечтах вслух. Не потому, что муж услышит. Его уже давно ничего не интересовало, кроме пива, водки, футбола, шашек в соседнем дворе. Боялась Федина иного. Открой рот, и подслушает кто-то безымянный, безызвестный. А подслушав, извратит сказанное так, что в жизни не сбудется. А если и сбудется, то на горе. Так оно и вышло. День, когда не стало Эльки, был примерзостным. С самого утра рядил дождь, сбивая с клёна лопухи желтых листьев, просачиваясь сквозь рамы и разливаясь по подоконнику грязной лужицей, в которой плавали мелкие щепочки и пылинки. Пришлось тряпку класть и отжимать каждые полчаса и материть супружника. У нормального мужика, небось, окна не текут. С водой она боролась до серых сумерек, а потом бросила, села у окна, пнула сердито ведро с водой, кинула на пол скрученное жгутом полотенце и уставилась на улицу. Думалась о судьбе, о жизни, о том, что в свои 33 она достигла всего, чего хотела, и дальше остается и не жить, а тихо стареть на работе ли, среди тетрадок, учебников и чужих детей, которые, в отличие от Милочки, не вызывали иных чувств, кроме раздражения. Или же дома, в бесконечной уборке, стирке, утюжке, готовке. Замкнутый круг, нарисованный ею для себя, был столь ужасающе реален, что Федина заплакала. А потом плотную мглу прорезали фары. Сначала одного автомобиля, потом другого. Полосы света пересеклись и легли во дворе огромным желтым крестом, в центре которого вырисовывалась урна. Из машин вышли люди. Спустя долю мгновения громко хлопнула дверь в подъезде, и по лестнице застучали каблуки. Громко, страшно, упреждающе. Федина замерла. А она, не верящая в предчувствия, вдруг отчетливо поняла. Случилось, что и с кем, где и когда. Неважно. Главное, случилось. Главное, теперь ей жить иначе. Смолкли шаги, и секундную тишину, в которой единственным звуком было лишь звонкое хлюпанье, стекающих с подоконника капель воды, нарушил звонок. На пороге, в раскрытом плаще, мокром и мятом, сжимая в руках фуражку, переминался с ноги на ногу молодой милиционер. — А вы кем Федину приходитесь? — спросил он. Похолодел, скрутило тугим узлом внутренности, а губы сами выдохнули. — Женой? Милиционер молчал, вглядываясь в заплаканное лицо Анжелы, а потом, облегченно вздохнув, сказал: — Так, значит, вам уже сообщили, да? — О чем сообщили? О том, что Ванька разбился. Пара стопорей, халтура, перегруженная машина, мокрая дорога, плохая видимость. Перекресток. И Ванька разбился насмерть. И Элька тоже. Она была в той, другой машине. Не виноватая в происшествии, но, тем не менее, мертвая. Невозможное становилось возможным.